5. Локальный ур. В процессе формирования. Он долго стоял под горячим душем, потом побрился, оделся и решил отправиться в Сьюзен и Нэн на поздний завтрак или ранний обед, в зависимости от того, какое меню ему понравится больше. Что касается Робби, то Уэсли решил его не беспокоить и дать ему поспать. После обеда парню предстояло отправиться на тренировку злосчастной футбольной команды, и возможность поспать подольше он явно заслужил. Уэсли сообразил, что если занять столик у окна, можно увидеть автобус, увозящий их команду за 80 миль на турнир «Блуграсс». Он помашет им рукой, Эллен, конечно, его не увидит, но это не важно. Портфель он машинально прихватил с собой. Он заказал блюдо под названием «Сексуальная смесь от Сьюзен» — лук, перец, сыр, моцарелла. Попросил добавить к нему несколько кусочков бекона и принести кофе и сок. Когда молоденькая официантка принесла заказ, он уже вытащил ридер и читал собак Кортланда. Это был точно Хемингуэй. И потрясающий. «Это у вас Kindle, верно?» — спросила официантка. — Мне подарили такой же на Рождество, и я его обожаю. Закачала в него все книги Джоди Пиколт и теперь читаю. — Вряд ли все, — усомнился Уэсли. — Это почему? — Наверное, она успела написать еще одну. Вот о чем я. — Ну да, а Джеймс Паттерсон, наверное, успел написать еще одну после завтрака, — язвительно фыркнула официантка и удалилась. Пока они разговаривали, Уэсли, даже не отдавая себе в этом отчета, нажал кнопку и вышел в основное меню, чтобы убрать с экрана роман «Ур Хемингуэя». Потому что испытывал вину? Боялся, что официантка увидит его на экране и закричит: «Это не настоящий Хемингуэй?» Невозможно. Но само обладание розовым киндлом заставляло его чувствовать себя мошенником. В конце концов, этот ридер принадлежал не ему, и все загрузки принадлежали не ему, потому что не он за них заплатил. «А может, никто и не платил», — подумал он, но сам в это не верил. Потому что одна из непреложных жизненных истин заключалась в том, что за все рано или поздно приходилось платить. В блюде ничего особо сексуального не было, но оно оказалось вкусным. Уэсли не стал возвращаться к Кортланду и его зимней собаке, а занялся изучением меню ридера. Функция, которую он еще не пробовал, называлась «локальный ур», который был в процессе формирования. Как вчера выразился Робби, за нарушение двойной штраф. Голова у парня точно работала, и со временем ум мог стать еще острее, если, конечно, он не отобьет себе мозги, играя в футбол третьего дивизиона, что никакого смысла не имело. Улыбаясь, Уэсли выбрал локальный ур и нажал кнопку подтверждения. На экране появилось сообщение. «Получить доступ к локальному уру? Да? Нет?» Уэсли выбрал «да». Немного подумав, Kindle выдал новое сообщение. «Текущий источник локального ура — газета «Мур Эко». Получить доступ? Да? Нет?» Уэсли обдумал вопрос, разделываясь с ломтиком бекона. «Мур Эко» был местной газетенкой, сообщавшей о гаражных распродажах, спортивных событиях местного значения и городской политике. Уэсли полагал, что горожане просматривали эти заметки, но покупали газету в основном из-за некрологов и полицейской хроники. Всем хотелось знать, кто из соседей умер или загремел в кутузку. Просматривать 10,4 миллиона уров для Мура, штат Кентукки, не слишком хотелось, но почему бы и нет? Разве он не тянул время, неспешно разделываясь завтраком, чтобы дождаться автобуса с игроками и помахать им рукой? «Печально, но факт», — признался он себе и нажал «да». Появилось сообщение, которое он уже видел раньше. «Локальный ур защищен всеми применимыми законами парадокса. Вы согласны? Да? Нет?» А вот это уже было странно. Архивы «Нью-Йорк Таймс» не защищены законами парадокса. Что бы это ни значило. А их убогая местная газетенка защищена? Это выглядело бессмысленно, но безопасно. Уэсли пожал плечами и нажал «да». «Добро пожаловать в предварительный архив ЭКО. Стоимость $40 — 4 скачивания, $350 — 10 скачиваний, $2500 — 100 скачиваний». Уэсли положил вилку на тарелку и озадаченно уставился на экран. Мало того, что местная газетенка охранялась законами парадокса, так за нее еще и просили намного больше. Почему? И что, черт возьми, за предварительный архив? Для Уэсли уже одно это звучало как парадокс или оксюморон. «Что ж, он ведь в процессе формирования», — объяснил он себе. «За нарушение — двойной штраф, а за скачивание — двойная цена. В этом все дело. К тому же платить не мне». Не ему. Но поскольку его не покидала мысль, что когда-нибудь, причем скоро, заплатить все равно придется, он решил остановиться на среднем варианте. На экране появилась почти такая же заставка, как на архиве «Нью-Йорк Таймс», но здесь его просто просили указать конкретную дату. Со стороны это ничем не отличалось от обычного архива газеты, который можно заказать на микрофильмах в местной библиотеке. Но тогда почему это стоило так дорого? Он пожал плечами, набрал 5 июля 2008 года и нажал кнопку подтверждения. Kindle тут же откликнулся сообщением. «Только будущие даты. Сегодня 20 ноября 2009 года». Через мгновение до него дошло, что это значит, и окружающий мир вдруг стал ослепительно ярким, будто некое сверхъестественное существо резко вывернуло на максимум ручку реостата, контролирующего дневной свет. Все звуки в кафе, стук вилок, звон тарелок, гул разговоров стали удивительно громкими. «Бог мой!» — прошептал он. «Неудивительно, что это так дорого». Это было слишком. Просто не укладывалось в голове. Он потянулся к ридеру, намереваясь его выключить, но тут с улицы раздались приветственные крики. Он поднял голову и увидел желтый автобус с надписью на борту «Спортивная кафедра колледжа Мура». Спортсменки и студентки из группы поддержки, высунувшись в окна, махали руками, смеялись и скандировали: «Вперед, сурикаты! И мы победим!» Одна из девушек размахивала большим пенопластовым указательным пальцем с надписью «Номер один». Прохожие на Мейн-стрит улыбались и приветственно махали руками в ответ. Уэсли тоже поднял руку и вяло взмахнул. Водитель автобуса посигналил. Позади автобуса развивался самодельный флаг, украшенный надписью «Сурикаты потрясут рап-арену». Уэсли только сейчас обратил внимание, что посетители кафе аплодируют. Казалось, все вокруг происходит в другом мире, в другом уре. Когда автобус уехал, Уэсли снова опустил взгляд на ридер и решил, что одну из 10 закачек он все же использует. Горожане не очень-то привечали студентов, обычная неприязнь между местными жителями и обитателями университетского кампуса. Но команду «Леди Сурикаты» любили, потому что победителей любят все. Результаты турнира, неважно что предсезонного, наверняка окажутся на первой странице ЭКО в понедельник. Если «Сурикаты» победят, он может купить Эллен победный подарок, а если проиграют — утешительный. «В любом случае я окажусь в выигрыше», — сказал он и ввел дату — 23 ноября 2009 года. Kindle надолго задумался, потом, наконец, на экране появилась первая страница. Номер за будущий понедельник. Заголовок был огромным и черным. Уэсли пролил кофе, но успел подхватить Kindle, пока растекавшаяся по столу лужа до него не добралась, хотя теплый кофе падал ему прямо на брюки. Через 15 минут он нервно расхаживал по комнате Робби Хендерсона, а тот, не отрываясь, смотрел на экран Kindle. К Когда Уэсли принялся барабанить ему в дверь, он уже проснулся, но был по-прежнему одет в футболку и шорты, в которых спал. «Нужно позвонить», — сказал Уэсли. Он с такой силой бил кулаком по ладони, что она покраснела. «Нужно позвонить в полицию. Нет, подожди. Арена. Мы должны позвонить туда и оставить сообщение, чтобы она мне срочно перезвонила». «Нет, не пойдет. Слишком долго. Я ей сам позвоню прямо сейчас. Вот что». «Успокойтесь, мистер Смит. В смысле, Уэс». «Как я могу успокоиться? Ты видишь, что на экране, или совсем ослеп?» «Нет, но успокоиться все равно надо. Вы уж простите, с катушек съехали, а в таком состоянии нельзя действовать правильно». «Но...» «Сделайте глубокий вдох и напомните себе, что у нас есть почти 60 часов». «У тебя легко говорить. Это не твоя девушка будет в том автобусе, когда он...» Уэсли осекся, потому что это была неправда. Джози Куин входила в команду, а Робби говорил, что они с ней встречаются. «Извини», — сказал он, — «я увидел заголовок и совсем потерял голову. Даже за завтрак не заплатил, а сразу рванул сюда. Понимаю, что выгляжу так, будто обмочился, и, черт возьми, я был очень близок к этому. Хорошо еще, что твоих соседей нет дома». «Да я и сам офигел», — признался Робби, и они оба уткнулись в экран. Если верить ридеру Уэсли, в понедельник газета «Эко» выйдет с черной рамкой на первой полосе и черным заголовком. В жуткой аварии погибли тренер и 7 студенток. 9 студенток находятся в критическом состоянии. По сути, это была даже не статья, а довольно короткое сообщение. И, несмотря на свое состояние, Уэсли понимал, почему. Авария произошла, нет, произойдет, около 9 вечера в воскресенье. Слишком поздно, чтобы узнать какие-то подробности, но если включить компьютер Робби и выйти в интернет... Да что с его головой? Интернет же не предсказывал будущего, это делал только розовый Kindle. Руки у него тряслись так сильно, что он никак не мог набрать 24 ноября. Он подвинул ридер к Робби. «Лучше ты». У Робби получилось, правда, не сразу, а со второй попытки. Во вторник информации в газете было больше, а заголовок еще страшнее. Число жертв выросло до 10. Город и колледж скорбят. «А Джози?» — начал Уэсли и умолк. «Да», — сказал Робби. «Выживет в аварии, умрет в понедельник. Господи». По словам Антонии Тони Баррелл, одной из девушек группы поддержки сурикатов, которой посчастливилось выжить в ужасном столкновении на дороге в воскресенье вечером, отделавшись лишь порезами и ушибами, они продолжали праздновать в автобусе и передавали из рук в руки выигранный кубок «Блуграсс». «Мы пели «Мы чемпионы», наверное, в 20-й раз», рассказывала она в больнице в Боулинг-Грин, куда доставили большинство выживших. А потом тренер обернулась и крикнула всем пригнуться, и тут же последовал удар. Как сообщил капитан полиции штата Мозес Арден, автобус двигался по шоссе 139 Принстон-Роуд, и приблизительно в 2 милях к западу от Кадиса в него врезался внедорожник, за рулем которого находилась Кэнди Раймер из Монтгомери. «Мисс Раймер ехала на большой скорости на запад по автостраде 80», сообщил капитан Арден, и на перекрестке протаранила автобус. Водитель автобуса, 58-летний житель Мура Герберт Эллисон, по-видимому, успел в последний момент заметить автомобиль мисс Раймер и попытался уйти в сторону. От этого маневра и удара в бок автобус вылетел в кювет, где перевернулся и взорвался. В статье излагались и другие детали, но читать дальше они не могли. «Ладно», — сказал Робби, — «давайте подумаем. Во-первых, насколько всему этому можно верить?» «Я не знаю», — ответил Уэсли. «Но, Робби, разве у нас есть выбор?» «Нет», — согласился Робби. «Думаю, нет. Понятно, что нет. Но, Уэс, если мы обратимся в полицию, нам просто не поверят. И вы это знаете не хуже меня». «Мы покажем им Kindle. Мы им все расскажем». Однако Уэс и сам понимал, что толку от этого не будет. «Ладно, сделаем вот что. Я позвоню Эллен. Даже если она мне и не поверит, то может согласиться задержать автобус минут на 15 или изменить маршрут, по которому этот Эллисон собирается ехать обратно». Робби обдумал услышанное. «Да, попробовать стоит». Уэсли достал из портфеля телефон. Робби вернулся к экрану и нажал кнопку «Следующая страница», чтобы дочитать до конца. В трубке раздался гудок, потом второй, третий, четвертый. Уэсли уже приготовился оставить голосовое сообщение, но тут Эллен взяла трубку. «Уэсли, я не могу с тобой сейчас разговаривать. Я думала, ты понял, что...» «Эллен, послушай». «Но если ты прослушал мое сообщение, ты знаешь, что мы обязательно поговорим». На заднем фоне слышались хриплые от возбуждения голоса девчонок. Среди них наверняка была Джози. И ревела громкая музыка. «Да, я получил сообщение, но нам надо поговорить сей...» «Нет!» — сказала Эллен. «Не сейчас. Я не буду в эти выходные отвечать на твои звонки и прослушивать твои сообщения». Ее голос немного смягчился. «Милый, любое твое сообщение только все усложнит. Для нас, я хочу сказать». «Эллен, ты не по ним...» «Пока, Уэс. Мы поговорим на будущей неделе. Пожелаешь нам удачи?» «Эллен, прошу тебя!» «Буду считать, что желаешь», — сказала она. «И знаешь что? Ты мне все еще дорог, хоть ты и тупица». И она отключилась. Он положил палец на кнопку повторного вызова и с трудом заставил себя не нажимать ее. Все равно это никак не поможет. Эллен встала в позу или по-моему, или никак. Безумие, конечно, но ничего не поделаешь. Она отказывается со мной разговаривать до назначенного дня. Не понимает, что этот назначенный день для нее может просто не наступить. Тебе надо позвонить мисс Куин. Он был в таком состоянии, что не смог вспомнить, как ее зовут. «Джози решит, что я прикалываюсь», — сказал Робби. «Услышав такую историю, любая девчонка решит то же самое». Он по-прежнему не сводил глаз с экрана. «И знаете что? Женщина, которая виновна в аварии, будет виновна в аварии, практически не пострадает. Бьюсь об заклад, что она напьется в стельку». Уэсли его не слышал. «Скажи Джози, чтобы она попросила Эллен обязательно ответить на мой звонок. Пусть скажет, что это не касается наших отношений. Пусть скажет, что дело с Роби...» «Друг», — перебил его Робби, — «сбавьте обороты и выслушайте меня. Готовы?» Уэсли кивнул, хотя слышал преимущественно стук своего сердца. «Пункт первый. Джози все равно решит, что я прикалываюсь. Пункт второй. Она решит, что мы оба прикалываемся. Пункт третий. Я сильно сомневаюсь, что она подойдет к тренеру Сильверман, учитывая состояние, в котором та находилась в последнее время. А по словам Джози, в поездках она становится еще раздражительнее». Робби вздохнул. «Поймите, Джози она такая. Милая, умная, офигенно сексуальная, но при этом робкая, как мышонок. Именно этим она мне и нравится». «Наверное, это характеризует тебя с самой лучшей стороны, Робби. Ну уж прости, все это мне сейчас до лампочки. Ты сказал, что это не сработает. Тогда что предлагаешь ты?» «А это как раз пункт четвертый. При небольшом везении нам не надо будет никому об этом рассказывать. Что уже хорошо, потому что нам никто не поверит». «Поясни». «Во-первых, нам надо скачать ЭКО еще за одно число». Робби ввел 25 ноября 2009 года. Умерла еще одна студентка из группы поддержки, получившая при взрыве страшные ожоги, и число жертв возросло до 11. Хотя в газете об этом не говорилось прямо, до конца недели могли умереть еще несколько пострадавших. Робби мельком пробежал глазами статью. То, что он искал, было в нижней части первой страницы, в отдельной рамке. Кэндис Раймер предъявлено обвинение в автомобильной катастрофе с многочисленными жертвами. В середине статьи темнел серый прямоугольник. Наверняка ее фотография, подумал Уэсли, но розовый Kindle не воспроизводил газетные снимки. Однако это не имело значения, поскольку теперь он понял замысел Робби. Им надо остановить не автобус, а женщину, которой предстояло в него врезаться. Пунктом четвертым была Кэндис Раймер. Шесть. Кэнди Раймер. В 5:00 вечера серого воскресного дня, когда леди Сурикаты отчаянно сражались на баскетбольной площадке в не столь отдаленном Лексингтоне, Уэсли Смит и Робби Хендерсон сидели в скромном «Шевроле Малибу Уэсли» и следили за входом в придорожную закусочную «Сломанный ветряк» в Эдди-Вилле в 20 милях к северу от Кадиса. На почти пустой грунтовой стоянке тут и там виднелись масляные пятна. В закусочной наверняка имелся телевизор, но Уэсли не сомневался, что более приличные любители выпить предпочтут пропустить стаканчик и посмотреть футбол дома, нежели здесь. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — это паршивое заведение. Свою первую остановку Кэнди Раймер тоже сделала в скверной забегаловке, но это оказалось еще хуже. Грязный, помятый Ford Explorer перегораживал пожарный выход. Задний бампер украшали 2 стикера. «Мой сын — почетный студент исправительного учреждения штата». И еще более красноречивый. «Торможу только ради Джека Дэниелса». «Может, нам стоит проделать это прямо тут?» — предположил Робби. «Пока она надирается и смотрит игру «Титанов». Идея была заманчивой, но Уэсли покачал головой. «Подождем. Она должна остановиться еще раз. В Хобсоне, помнишь?» «Но это же черт знает где!» «Верно», — согласился Уэсли. «Нам нужно просто подождать, и мы подождем». «Но почему?» «Потому что мы собираемся изменить будущее. Во всяком случае, попытаться. Мы понятия не имеем, чем это чревато. И чем дольше мы ждем, тем выше шансы на успех». «Уэсли!» «Это же просто пьяная тетка. Она уже была сильно под мухой после той забегаловки в Сентрал-Сити, а после этого гадюшника совсем окосеет. Я не представляю, как она сможет успеть починить машину, чтобы встретиться с автобусом в 40 милях отсюда. А что, если наша машина сломается, пока мы будем ехать за ней на эту последнюю остановку?» Об этом Уэсли не подумал. Теперь пораскинул мозгами. «Мне что-то подсказывает, надо подождать, но если ты уверен, что сейчас самое время, давай приступим». Робби выпрямился в кресле. «Слишком поздно. Вон идет наша мисс Америка». Кэнди Раймер, пошатываясь, выплыла из сломанного ветряка, уронила сумочку, нагнулась за ней и чуть не упала. Выругавшись, все-таки подняла ее, засмеялась и продолжила путь к своему внедорожнику, копаясь в сумке в поисках ключей. Ее одутловатое лицо сохранило остатки былой красоты. Светлые крашеные волосы, темные у корней, локонами падали на щеки. Короткая толстовка не прикрывала живот, и он нависал над эластичным поясом джинсов. Она залезла в свой раздолбанный внедорожник, завела двигатель, судя по звуку, он отчаянно нуждался в регулировке. Включила передачу и врезалась в дверь пожарного выхода. Послышался треск. Затем зажглись фонари заднего хода, и Кэнди Раймер сдала назад с такой скоростью, что Уэсли в ужасе замер, испугавшись, что она протаранит их, выведет из строя их машину, а сама укатит навстречу в Самарру. Но она успела затормозить и тут же рванула на шоссе, даже не остановившись посмотреть, нет ли на нем машин. Мгновение спустя Уэсли уже мчался за ней на восток в сторону Хобсона, к тому самому перекрестку, где через 4 часа окажется автобус с командой леди Сурикаты. Несмотря на ужасный поступок, который предстояло совершить Кэнди, Уэсли не мог не испытывать к ней определенной жалости. Ему казалось, что с Робби происходит то же самое. Из статьи Века они узнали ее историю, типичную и неприглядную. Кэндис, Кэнди, Раймер, 41 год, разведена. 3 детей в настоящее время живут с отцом. За последние 12 лет неоднократно лечилась от алкоголизма. По словам какого-то знакомого, судя по всему, друзей у нее не было. Она пробовала посещать собрание общества анонимных алкоголиков, но решила, что это не для нее. Слишком много душеспасительной болтовни. Несколько раз ее задерживали за вождение в пьяном виде. После двух последних арестов лишали прав, но потом возвращали их, в последнем случае по особому ходатайству. Она сказала судье Уолленби, будто права ей нужны, чтобы добираться до работы, на завод по производству удобрений в Бейнбридже. Правда, она скрыла, что потеряла работу полгода назад, и ей поверили на слово, а проверять не стали. Кэнди Раймер была настоящей пьяной бомбой замедленного действия, до взрыва которой оставались считанные часы. В газете не сообщался ее домашний адрес в Монтгомери, но он и не требовался. По мнению Уэсли, журналистское расследование было проведено просто блестяще, особенно для «Эко». Репортеру удалось восстановить весь маршрут последней поездки Кэнди. Из горшка с золотом в Сентрал-Сити она направилась в сломанный ветряк в Эддивилле, а оттуда в бар Бенти в Хобсоне. В последнем заведении бармен пытался отобрать у нее ключи, но потерпел неудачу. Кэнди показала ему средний палец и ушла, бросив, что ноги ее больше не будет в этой дыре. Это было в 7 часов. Репортер считал, что Кэнди где-то остановилась, чтобы немного вздремнуть, скорее всего, на шоссе номер 124. А потом двинулась к автостраде номер 80, на которой чуть дальше и завершилась ее поездка. Завершилась взрывом. Стоило Робби упомянуть о возможности поломки, как Уэсли начал думать о том, что его всегда безотказный «Шевроле» вот-вот сломается, и они встанут на обочине двухполосного шоссе, пав жертвой мертвого аккумулятора или законов парадокса. Задние фонари машины Кэнди Раймер исчезнут из виду, и следующие часы они будут лихорадочно и бестолку названивать, при условии, конечно, что в этой глуши есть мобильная связь, и проклинать себя, что не вывели из строя внедорожник в Эддивилле, когда у них была такая возможность. Но «Шевроле» вел себя безупречно, его двигатель ни разу не кашлянул и не сбился с такта. Они держались примерно в полумиле от «Форда Кэнди». «Смотрите, как ее бросает из стороны в сторону», — сказал Робби. «Может, она сама слетит в кювет и не доберется до следующего бара, и нам не придется резать ей шины». «Если верить Эко, рассчитывать на это не приходится». «Да, но мы же знаем, что будущее не предопределено, так ведь? Может, это другой Ур или еще что?» Уэсли не думал, что с локальным Уром такое возможно, но промолчал. В любом случае было слишком поздно. Кэнди Раймер добралась до бара Бенти, так и не угодив в кювет и не столкнувшись со встречными автомобилями, хотя, видит бог, возможностей у нее было предостаточно. Когда мимо «Шевроле» Уэсли проехала машина, чудом увернувшись от внедорожника Кэнди, Робби произнес: «В ней едет семья. Мать, отец и 3 детей на заднем сиденье». После этого Уэсли перестал испытывать к Раймер жалость и начал злиться. Это чувство было настолько сильным, что по сравнению с ним его первоначальная обида на Эллен казалась мелким пустяком. «Вот сука!» — процедил он, вцепившись в руль так, что побелели костяшки пальцев. «Пьяная, мерзкая сука! Если понадобится, я ее убью!» «А я помогу!» — кивнул Робби и сжал челюсти так крепко, что губы превратились в тонкие полоски. Им не пришлось ее убивать, а законы парадокса помешали им не больше, чем запрет на вождение в нетрезвом виде помешал Кэнди Раймер продолжить турне по занюханным барам Южного Кентукки. Парковка бара Бенти была забетонирована, но бетон растрескался так, что напоминал руины Газы после налета израильской авиации. Наверху вспыхивала и гасла неоновая вывеска в виде петуха с кувшином в лапе. На кувшине красовалась надпись «XXX». Внедорожник Раймер был припаркован почти под этой удивительной птицей, и в свете оранжево-красных вспышек Уэсли искромсал видавшие виды передние покрышки внушительным тесаком, приобретенным специально для этой цели. Услышав свист выходящего воздуха, он испытал такое облегчение, что сначала даже не смог подняться и несколько мгновений продолжал стоять на коленях, будто молясь. Он жалел только, что они не сделали этого раньше, пока ждали у сломанного ветряка. «Теперь моя очередь», — сказал Робби и направился к задним колесам. Через мгновение Форд просел еще ниже. Затем послышался новый свист. Это Робби для верности проколол запаску. К тому времени Уэсли уже смог выпрямиться. «Давайте припаркуемся неподалеку», — предложил Робби. «Мне кажется, нам за ней лучше приглядывать». «Я не собираюсь ограничиваться простым приглядыванием», — сказал Уэсли. «Спокойно, старший брат. Что вы задумали?» «Ничего. Я ничего не задумал». Но прорывавшаяся в голосе Уэсли ярость свидетельствовала о другом. Эко, видимо, в силу этических соображений, написал, что она обозвала этот бар дырой. На самом деле она назвала его вонючим гадюшником. Только к тому времени у нее уже так заплетался язык, что разобрать слова было непросто. Робби, зачарованно глядя на описанную эко-сцену, которая разворачивалась перед его глазами, даже не попытался остановить Уэсли, когда тот направился к Кэнди Раймер. Точнее, он крикнул «Подождите!», но Уэсли не отреагировал. Он схватил женщину за плечи и начал трясти. У Кэнди Раймер отвисла челюсть, ключи, которые она держала в руке, упали на потрескавшийся бетон. «Отпусти меня, шкотина!» Уэсли не отпустил. Он залепил ей пощечину с такой силой, что разбил нижнюю губу, потом ударил еще раз с другой стороны. «Давай трезвей!» — выкрикнул он в лицо перепуганной Кэнди. «Давай трезвей, безмозглая сука! Возьмись за ум и дай людям жить! Ты сейчас совершишь убийство, ты это понимаешь? Ты сейчас убьешь людей!» Он дал ей третью пощечину, которая прозвучала громко, как выстрел. Женщина отшатнулась, всхлипывая и закрывая лицо руками. По подбородку текла кровь. Под ярким миганием неонового петуха их фигуры отбрасывали длинные тени, похожие на башенные краны. Уэсли занес руку, чтобы ударить четвертый раз. Лучше ударить, чем задушить, хотя первоначально он намеревался сделать именно это. Но Робби схватил его сзади и оттащил. «Хватит! Довольно!» В дверях стояли бармен и пара придурковатых на вид завсегдатаев, и удивленно на них таращились. Кэнди Раймер сползла на землю. Закрыв лицо руками, она истерически всхлипывала. «Почему меня все ненавидят? Почему все такие сволочи?» Уэсли тупо смотрел на нее, больше не испытывая гнева. На смену ему пришло ощущение какой-то безысходности. По идее, пьяный водитель, ставший причиной смерти по меньшей мере 11 человек, должен был представлять собой олицетворение зла. Но ничего такого он не видел. Перед ним, на растрескавшемся, поросшем сорняками бетоне, плакала алкоголичка. И если мигавший свет неонового петуха не врал, она обмочилась. «Человека можно остановить, а вот зло — нет», — сказал Уэсли. Казалось, эти слова произносит кто-то совсем другой. «Зло всегда выживает. Оно будто птица, вспархивает с одного человека и перелетает на другого. Разве это не ужасно? Вот в чем весь ужас». «Согласен, мысль глубокая, но пора уносить ноги, пока никто не додумался записать номер вашей машины». Робби повел Уэсли к «Шевроле», и тот шел послушно, как ребенок, его трясло. «Зло всегда выживает, Робби, во всех урах, помни об этом». «Само собой, дайте мне ключи, я поведу». «Э!» — крикнули сзади. «Какого черта вы ее избили? Она вам ничего не сделала! А ну-ка, вернитесь!» Робби втолкнул Уэсли в машину, обежал ее спереди, сел за руль и быстро тронулся. Он вжимал педаль газа в пол, пока мигающая вывеска не исчезла из виду, и только потом немного расслабился. «А что теперь?» Уэсли потер глаза. «Мне жаль, что я так поступил», — сказал он. «И в то же время не жаль. Ты меня понимаешь?» «Еще бы», — ответил Робби. «Само собой. Это было за тренера Сильверман. И за Джози», — он улыбнулся. «За моего маленького мышонка». Уэсли кивнул. «Ты куда мы едем? Домой?» «Еще нет», — сказал Уэсли. Они остановились на краю кукурузного поля возле перекрестка шоссе номер 139 и автострады номер 80 в 2 милях от Кадиса. Времени оставалось еще много, и Уэсли достал розовый киндл и включил его. Он хотел выйти в локальный УР, но на экране появилось сообщение, в котором не было ничего удивительного. «Этот сервис недоступен». «Может, оно и к лучшему», — заключил он. Робби повернулся к нему. «Вы что-то сказали?» «Ничего. Неважно». Уэсли убрал ридер в портфель. «Уэс!» «Что, Робби?» «Мы нарушили законы парадокса». «Наверняка», — подтвердил Уэсли. Без 5:09 они услышали гудки и увидели приближающиеся огни. Они вылезли из машины и стали ждать, вглядываясь в темноту. Заметив, как нервно Робби сжал кулаки, Уэсли невольно испытал облегчение. Не он один по-прежнему боялся внезапного появления Кэнди Раймер. За ближайшим холмом мелькнул свет фар. Это был автобус, за которым следовал десяток машин с болельщиками, которые непрестанно гудели и мигали дальним светом. Когда автобус проезжал мимо, Уэсли услышал женские голоса с чувством, певшие «Мы чемпионы, мой друг», и ощутил, как по спине пробежал холодок, а волоски на шее встали дыбом. Он поднял руку и помахал. Стоявший рядом Робби сделал то же самое. Потом с улыбкой повернулся к Уэсли. «Что скажете, профессор? Присоединимся к кортежу?» Уэсли хлопнул его по плечу. «Звучит чертовски заманчиво». Дождавшись, пока проедет последняя машина, Робби пристроился за ней. Как и другие, он всю дорогу до Мура тоже сигналил и мигал дальним светом. Уэсли не имел ничего против. Семь. Полиция парадокса. Когда Робби вылез из машины возле Сьюзен и Нэн, на окне уже красовалась надпись «Леди Сурикаты» круче всех. Уэсли сказал: «Погоди секунду». Он обошел машину и обнял студента. «Ты молоток!» Робби ухмыльнулся. «Значит, я могу рассчитывать на 5 автоматом за этот семестр?» «Нет, но я дам тебе совет. Завязывай с футболом. Карьеры ты в нем никогда не сделаешь, а твоя голова заслуживает лучшего». «Я вас понял», — ответил Робби, что не означало согласия, как им обоим было известно. «Увидимся на занятии». «Во вторник», — подтвердил Уэсли. Но через 15 минут у него появились причины сомневаться в том, что его увидит хоть кто-нибудь. Когда-нибудь. Его привычное парковочное место возле дома оказалось занято. Уэсли мог припарковаться позади чужой машины, но предпочел поставить автомобиль на другой стороне улицы. Что-то в чужой машине вызывало тревогу. Это был Кадиллак, казавшийся в свете уличного фонаря необычно ярким. Красный цвет, казалось, кричал во весь голос. «А вот и я! Нравится?» Уэсли не нравилось. Ему не нравились ни тонированные стекла, ни нарочито большие колесные колпаки с золотыми эмблемами Кадиллака. Такая машина подошла бы наркоторговцу, причем страдающему манией убийства. «Но с чего я об этом подумал?» «Просто тяжелый день, вот и все», — успокоил он себя и перешел улицу. Портфель привычно бился о ногу. Уэсли заглянул в салон машины, там никого не было. Во всяком случае, он так решил. Сквозь тонированные стекла видно было плохо. «Это полиция парадокса, и они пришли за мной». Эта мысль должна была показаться в лучшем случае смехотворной, а в худшем — параноидальной. Но не казалось. И учитывая все, что произошло в последнее время, вполне возможно, ничего параноидального в ней не было. Уэсли протянул руку, коснулся двери автомобиля и тут же отдернул ладонь. На ощупь дверь была металлической, но почему-то теплой и словно пульсировала. Как если бы автомобиль, металлический или нет, был живым существом. «Бежать!» Он понял, что невольно произнес это вслух, настолько сильным было желание скрыться. Но Уэсли догадывался, что это не выход. Даже если он попытается спрятаться, человек или люди, приехавшие на этой омерзительной машине, все равно его отыщут. Этот факт был настолько очевидным, что не поддавался логике. Он просто обходил ее. Вот почему вместо того, чтобы сбежать, Уэсли открыл ключом внешнюю дверь и поднялся по лестнице. Он двигался очень медленно. Его сердце готово было выскочить из груди, а ноги не слушались. Дверь в его квартиру была открыта, на лестничную площадку падал прямоугольник света. «А вот и ты!» — прозвучал голос, не похожий на человеческий. «Заходи, Уэсли из Кентукки». Их было двое. Один молодой, другой старый. Старый сидел на диване, на котором Уэсли и Эллен Сильверман однажды соблазнили друг друга к взаимному удовольствию, точнее, экстазу. Молодой устроился в любимом кресле Уэсли, тот всегда в него забирался, когда время было поздним, остатки чизкейка вкусными, книга интересной, а свет от торшера идеальным. На обоих гостях были длинные плащи горчичного цвета, вроде тех, что называют пыльниками. И Уэсли вдруг понял, сам не зная каким образом, что плащи тоже живые. И еще он понял, что люди в этих плащах вовсе не люди. Их лица постоянно менялись, а сквозь кожу проглядывало нечто от рептилий. Или от птиц, а может и то, и другое. На груди, где блюстители порядка в вестернах носят жетоны, у обоих красовалась по пуговице с красным глазом. Уэсли решил, что эти глаза тоже живые и следят за ним. «Как вы узнали, что это я?» «По запаху», — ответил старик, и самым жутким было то, что на шутку это вовсе не походило. «Что вам нужно?» «Ты знаешь, почему мы здесь?» — сказал молодой. Старик умолк и снова заговорил только в самом конце беседы. Слушать даже одного из них было настоящей пыткой. Казалось, гортань пришельца забита сверчками. «Думаю, да», — согласился Уэсли. Его голос звучал твердо, во всяком случае, пока. «Я нарушил законы парадокса». Он молился, чтобы они не знали о Робби, и надеялся, что так и есть. В конце концов, Kindle был зарегистрирован на Уэсли Смита. «Ты понятия не имеешь, что натворил», — задумчиво произнес человек в желтом плаще. «Башня сотрясается, миры содрогаются, розу знобит словно зимой». Очень поэтично, но не слишком доходчиво. «Какая башня? Какая роза?» Уэсли чувствовал, как на лбу выступают капельки пота, хотя в квартире у него всегда было прохладно. Так ему больше нравилось. «Это наверняка из-за них», — подумал он. «От этих ребят пышет жаром». «Это не имеет значения», — ответил молодой. «Объяснись, Уэсли из Кентукки, и сделай это хорошо, если хочешь снова увидеть солнце». Уэсли ответил не сразу. В голове крутилась одна мысль — это суд надо мной. Но ему удалось отбросить ее, И помогла в этом злость. Она была лишь жалким подобием того, что он чувствовал по отношению к Кэнди Раймер, однако хватило и этого. «Должны были погибнуть люди. Почти дюжина человек. Может, даже больше. Для вас это вряд ли имеет значение, а для меня имеет, особенно если в числе этих людей женщина, которую я люблю. И все из-за эгоистичной пьянчуги, которая не желает с собой бороться. И...» — он чуть не сказал «мы», но вовремя спохватился. «И я даже не причинил ей вреда, так слегка ударил. Не смог удержаться». «Вы никогда не можете удержаться», — отозвалось существо, сидевшее в его любимом кресле, отныне навеки утратившим этот статус. 90% ваших проблем вызваны неумением сдерживать свои порывы. А тебе не приходило в голову, Уэсли из Кентукки, что для существования законов парадокса должна иметься причина?» «Я не...» — существо возвысило голос. «Конечно, ты не! Мы знаем, что ты не! И здесь мы, потому что ты не! Ты не подумал, что один из людей в этом автобусе может стать серийным убийцей, на совести которого окажутся десятки отнятых жизней, в том числе ребенка, который мог вырасти и найти лекарство от рака или болезни Альцгеймера. Ты не подумал, что одна из этих девушек может родить будущего Гитлера или Сталина, настоящее чудовище в человеческом обличье, которое убьет миллионы подобных тебе людей на этом уровне башни. Ты не подумал, что вмешиваешься в ход вещей заведомо выше твоего понимания?» Нет, конечно, он ни о чем таком не подумал. Он думал только об Эллен, о Робби, только о Джози Куин. И вместе они думали об остальных. О том, как они кричали, когда пламя вытапливало жир из их кожи, и он стекал по костям. О том, как они умирали, возможно, самой жуткой смертью, которую Господь только может наслать на страждущее человечество. «Неужели так и будет?» — прошептал он. «Мы не знаем, что будет», — ответило существо в желтом плаще. «В том-то и дело. Экспериментальная программа, в которую ты по глупости влез, может видеть будущее только на 6 месяцев вперед, причем в узкой географической зоне. За горизонтом в 6 месяцев пророческое видение становится размытым, а через год будущее скрывает полный мрак. Вот почему мы не знаем, что именно устроили вы с твоим юным другом. А поскольку мы не знаем, то никак не можем внести коррективы, чтобы устранить ущерб, если он нанесен». «Твой юный друг, значит, им известно про Робби Хендерсона». Уэсли засосала под ложечкой. «А есть ли сила, которая всем управляет? Наверняка есть, ведь так? Когда я в первый раз получил доступ к кур-книгам, я видел башню». «Все служит башне», — ответило существо в желтом плаще и благоговейно прикоснулось к мерзкой пуговице на груди. «Тогда с чего вы взяли, что ей не служу я?» Они не ответили, только сверлили его хищными взглядами черных птичьих глазок. «Знаете, я его не заказывал. В смысле, я заказывал Kindle, но не тот, что мне доставили. Его просто привезли». Воцарилось долгое молчание, и Уэсли знал, что во время молчания решалась его судьба. Решалась его жизнь в том смысле, в каком он ее понимал. Он мог продолжить существовать в каком-то ином виде, если эти двое увезут его с собой на своей кошмарной красной машине. Но это существование наверняка будет безрадостным. вероятно, в заключении, где он быстро сойдет с ума. «Мы считаем, что произошла ошибка в доставке», — наконец сообщил молодой. «Но наверняка вы не знаете, так ведь? Потому что не знаете, откуда пришла посылка и кто ее отправил». Снова молчание. Затем старик произнес: «Все служит башне». Он поднялся и протянул руку. Рука померцала и превратилась в клешню. Затем, опять померцав, снова стала рукой. «Дай его мне, Уэсли из Кентукки». Уэсли из Кентукки не пришлось просить дважды, хотя руки у него так тряслись, что он целую вечность возился с замками портфеля. Наконец портфель открылся. Уэсли вытащил из него розовый киндл и передал старшему из пришельцев. Тот уставился на Ридер с таким вожделением, что Уэсли едва не заорал. «Мне кажется, он больше не работает». Существо схватило Ридер. На мгновение Уэсли ощутил прикосновение его кожи и понял, что она жила своей жизнью, и мысли у нее были тоже свои. Эти мысли выли и струились по таинственным каналам. От ужаса он закричал, во всяком случае попытался, но выдавил только сдавленный стон. «На этот раз мы проявим милосердие», — сказал молодой. «Но если нечто подобное случится снова...» Он не закончил. В этом не было необходимости. Они направились к двери, и полы их плащей издавали отвратительные булькающие звуки. Старик вышел первым, сжимая розовый киндл в руках-клешнях. Второй задержался и посмотрел на Уэсли. «Ты понимаешь, как тебе повезло?» «Да», — прошептал Уэсли. «Тогда скажи спасибо». «Спасибо». Существо вышло, не добавив ни слова. Он не мог заставить себя сесть на диван или в кресло, которое раньше, до встречи с Эллен, казалось ему лучшим на свете другом. Он лег на кровать и сложил руки на груди, пытаясь остановить бившую его дрожь. Свет он выключать не стал, посчитав, что это бессмысленно. Он не сомневался, что не сможет сомкнуть глаз много недель. А может, и вообще никогда, потому что всякий раз, погружаясь в сон, обязательно увидит эти жадные черные глазки и услышит: «Ты понимаешь, как тебе повезло?» Нет, ни о каком сне не могло быть и речи. С этой мыслью он провалился в пустоту. Восемь. Впереди будущее. В 9 утра Уэсли разбудил мелодичный сигнал входящего вызова «Канон в ре-мажор» Йогана Пахельбеля. Если ему что-то и снилось, розовые киндлы, женщины на парковках придорожных закусочных или низкорослые люди в желтых плащах, то он ничего не запомнил. Он знал только одно — ему звонят на сотовый, и звонивший мог оказаться человеком, с которым ему так сильно хотелось поговорить. Он бросился в гостиную, но звонок прервался, прежде чем он успел достать мобильник из портфеля. Уэсли откинул крышку сотового и увидел на экране надпись «Одно новое сообщение». Он нажал клавишу воспроизведения. «Привет, приятель!» — прозвучал голос Дона Олмана. «Посмотри сегодняшнюю газету!» И все. Уэсли перестал выписывать эко, но пожилая миссис Ридпад, его соседка снизу, ее получала. Он рванул вниз, перескакивая через 2 ступеньки, и увидел газету, торчавшую из ее почтового ящика. Уэсли взял газету и заколебался. А что, если его глубокий сон не был естественным? Что, если его каким-то образом усыпили и перенесли в другой УР, где авария все-таки произошла? Что, если Дон звонил ему, желая хоть как-то подготовить? Может, он откроет газету и увидит траурную рамку? «Пожалуйста», — прошептал он, не зная, кому молиться, Богу или таинственной темной башне. «Пожалуйста, пусть я буду в своем уре!» Он развернул газету негнущимися пальцами. Первая страница действительно была обведена рамкой, только не черной, а синей. Цвет сурикатов. Фотография была просто огромной. Он ни разу не видел в ЭКО снимки таких размеров. Она занимала половину страницы, а над ней красовался заголовок. «Леди-сурикаты завоевывают кубок Блуграсс. Впереди блестящее будущее». Для группового снимка на площадке РАП-арены собралась вся ликующая команда. Три девушки высоко поднимали сияющий серебряный кубок. Еще одна, Джози, забралась на стремянку и крутила над головой сетку. Впереди стояла Эллен Сильверман в строгих синих брюках и синем блейзере, которые всегда носила в дни игр. Она улыбалась и держала написанный от руки плакат с надписью «Я люблю тебя, Уэсли». Уэсли вскинул над головой руки, в одной из них все еще была зажата газета, и издал торжествующий вопль, заставивший пару студентов на другой стороне улицы обернуться. «Случилось что?» — крикнул один. «Я болельщик!» — крикнул в ответ Уэсли и помчался к себе наверх. Ему надо было позвонить. Посвящается Ральфу Вичинанце.